За окнами шевелились от ветра кусты лавров. Я пошел домой. Шел я всегда медленно и глубоко дышал, никак не мог привыкнуть к терпким запахам здешней ночи.